слава Богу! — воскликнула женщина лет 50 с виду, стоявшая на каменном крыльце. — Честно говоря, уж я и не знала, что подумать. Миша в условленный день не приехал, денег не привез. Звоню ему, звоню, никто трубку не берет, ни дома, ни по мобильнику. Прямо извелась вся. — А тут неприятность получилась, — вздохнула я. Миша плохо с сердцем стало, инфаркт у него. — Ах! «Господи!» — всплеснула Клавдия руками. «Да идите в дом-то!» Мы прошли через просторные сени в большую, обставленную недорогой, но добротной мебелью комнату. Все здесь говорило об устойчивом достатке хозяйки. Широкие диваны, два кресла, обитые ярким зеленым велюром, стенка, сверкающая полированными дверцами шкафов, телевизор, хрустальная люстра, два ковра, один на полу, другой на стене. Клавдия села в кресло, но потом сразу вскочила. «Чего это я? Давайте чаю попьем, небось устали. К нам-то от станции 7 километров переть. А я на машине. Оставила ее у магазина, но от чашечки чаю не откажусь. Да сейчас принесу», — засуетилась хозяйка. «Давайте лучше на кухню пойдем», — предложила я. «Незачем из меня парадную гостью делать». Мы сменили дислокацию и оказались в просторном пищеблоке, оборудованном не хуже, чем наш, ложкинский. Холодильник Bosch, СВЧ-печка, плита Электролюкс, комбайн, кофемолка. «Какой ужас!» — вздыхала Клавдия, распахивая шкафчик и вытаскивая банку дорогого кофе «Черная карта», коробочку шоколадных конфет «Коркунов» и пакетик с печеньем. «Сейчас уже опасность миновала. Я поспешила ее успокоить. Угрозы для жизни нет. Но Миша лежит в Боткинской больнице, в кардиореанимации, а туда сотовые даже вносить не разрешают. Он им какие-то приборы замыкает. Так что аппарат выключен, вот почему вы дозвониться не могли. Уж извините, сразу приехать у меня тоже не получилось». «Понятное дело», — закивала Клава. «Чего не позвонили-то мне? Знаете, как я нервничала? Брат не едет, да не едет». Я посмотрела на тетку. «Вот оно что! Это сестра Михаила, похоже, старшая». Я растерялась сначала, а потом никак не могла телефонную книжку найти. Куда-то он ее засунул. Спрашиваю у Миши номер. Не помнит. Он же сейчас под действием сильных лекарств, только бормочет. А адрес-то я знала, Вешкина. Ну и поехала. Кстати, сколько денег вам оставить? Клавдия пожала плечами, смотря на какой срок. Как мне вас величать-то? Наташа или Лена? Я улыбнулась. Какая удача! Значит, она не видела Кабанову, только знает о той понаслышке. Вообще-то с детства я была Наталья Павловна Кабанова. Но, наверное, будет лучше, если даже среди своих станем поддерживать легенду. Зовите меня Леной Артюхиной. Ну, как она? Клавдия вздохнула. А как всегда. Хотите взглянуть? Я кивнула. Клава провела меня в небольшую комнату, где кроме софы не было никакой мебели, и зажгла верхний свет. На диване лежала худая, просто изможденная старушка. Уж не знаю, можно ли было назвать ее состояние сном. Когда под потолком вспыхнула лампа, Лена даже не пошевелилась. Крохотная, с кулачок личика, была обтянута желтоватой пергаментной кожей. Волосы коротко острижены, почти обриты. Тоненькие какие-то синеватые руки безвольно покоились поверх пледа. Так выглядит человек, находящийся в глубоком наркозе. Вроде и жив, присутствует среди врачей, споры делающих операцию, а с другой стороны нет личности. И совершенно непонятно, где в данный момент путешествует его душа. «Вот», — кивнула Клава, — «приходится большую часть суток ее в таком виде держать. И то уже по деревню слушок пополз, что Ленка сумасшедшая. Ну да и бог бы с ним, от Москвы далеко, не волнуйтесь». «Не волнуйтесь, Наташенька, она не убежит. Впрочем, даже если и удерет, так далеко не уйдет.